он пользовался очень большим авторитетом, а было народному комиссару в эту пору всего 24 года. Недолго продержалось у власти советское правительство в Латвии. 22 мая 1919 года интервенты захватили Ригу. Вместе с отступающими частями ушел в Россию и Арвид Зейбот. В июне он вступил в Красную армию, был помощником начальника, начальником политотдела 15-й армии, июнь 1919, январь 1920. Эта армия, которая до мая 1919 называлась армией Советской Латвии, известна в частности и тем, что дала немало людей для военной разведки, в том числе и двух ее начальников, Арвида Зейбота и Яна Берзина. Из армии он был направлен на работу в Псков, загранбюро Компартии Латвии. Занимал должности секретаря бюро и заведующего агитационным отделом. Высыпал с лекциями и докладами. 27 сентября 1920 года Арвид Зейбот был назначен помощником начальника регистрационного управления полевого штаба РВС Республики. Так тогда называлась военная разведка. А 15 апреля 1921 года стал начальником разведупра штаба РКК, с ноября 1922 преобразованного в разведотдел штаба РКК. О том, чем занимался первый послевоенный начальник этого ведомства, видно из его заявления в ЦК РКРПБ с просьбой о переводе на другую работу, написанного 9 февраля 1924 года. «Я нахожусь на разведывательной работе в штабе с 1920 года. Сначала, пока надо было насаждать агентуру и чистить тот аппарат, который создавался в прежние годы и носил весьма случайный характер, требовалась чисто организационная работа, с которой плохо ли, хорошо ли, но все-таки можно было справляться. В последние годы обстановка резко изменилась в том отношении, что после насаждения работающей агентуры центр тяжести работы переносится на систематическое военное изучение иностранных вооруженных сил. А для этого необходимы глубокие военные знания и узкая специализация в этом направлении. Не питая никакой склонности к военной работе, я поднимал в течение последних 2 лет несколько раз вопрос о моем освобождении от этой работы. Но напрасно, так как иногда этому мешала напряженная международная обстановка. Иногда говорилось, что ввиду бедности в людях отпускать работников РВС не согласен. Сейчас, с одной стороны, условия изменились, так как появились новые работники, есть заместитель, товарищ Берзин. С другой стороны, настало самое последнее время заменить меня и для пользы дела, и для пользы меня самого. Сидя 4-й год на работе, в которой не чувствуешь никакого влечения, начинаешь терять инициативу, заражаешься косностью, одним словом, видишь, что начинаешь определенно портиться. Поэтому прошу о подозвании меня в распоряжении ЦК РКП и переводе на какую-нибудь хозработу. Из этого четкого и ясного, написанного хорошим русским языком заявления, можно сделать вывод, что Зейбот был отличным организатором разведывательного дела, но начал тяготиться работой, когда дело наладилось. Оценка его деятельности была дана 10 марта 1923 года начальником штаба РКК Лебедевым и комиссаром Даниловым в приказе по штабу номер 151, где говорится о чрезвычайно быстром развитии разведывательного дела в Красной армии, охватывающего, в сущности говоря, весь мир. характеризующего современное состояние